была организована изомастерская самодеятельного красноармейского искусства имени Грекова. Ныне она стала школой высшего мастерства для художников-баталистов. Много лет встречался с Будённым заслуженный работник культуры РСФСР Преображенский. В декабре 1942 года он окончил Московский художественный институт, получил диплом с отличием и первую премию Комитета по делам искусств. Свою дипломную работу посвятил кавалерии, вручение гвардейского знамени 3-й кавдивизии. На Хомовническом плацу находилась школа по подготовке офицеров-кавалеристов. Там же, в небольшом домике, жила семья генерала Даватора, героически погибшего при защите Москвы. Сын Даватора, Саша, позировал Преображенскому в отцовской бурке, шапке и башлыке. А в феврале 1943 года Преображенского призвали в армию и направили в студию военных художников имени Грекова. Началась жизнь военного художника, поездки на фронт и непосредственная работа в войсках. «И вот однажды, — рассказывал мне Преображенский, — в студии нам объявили, что художников, желающих работать над кавалерийскими сюжетами, приглашает командующий кавалерией Красной Армии маршал Будённый. Однако нас принял заместитель командующего кавалерией генерал-полковник А.К. Иванович Городовиков. Он сообщил нам, что Будённый срочно вылетел на фронт. А.К. Иванович беседовал с нами. Я взял тему «Разгром итальянского альпийского корпуса под Валуйками». За эту операцию, как известно, 6-му кавкорпусу, которым командовал генерал-лейтенант Соколов, было присвоено звание гвардейского. Познакомился я с Соколовым, когда работал над эскизом. Это было в Москве. Соколов увез меня в корпус, который находился тогда под Рославлем в селе Жуковичи. С тех пор и до окончания войны я был в войсках этого корпуса. Уже после войны генерал Соколов пригласил меня поехать с ним на дачу к Будённому. Я с радостью согласился. Маршал близко знал художников Грекова, Мешкова, Бродского, Авилова, Герасимова, Савицкого и многих других. И неудивительно, что, пожалуй, самая большая изолетопись создана о Семёне Будённом. Как-то у меня возникла идея написать картину «Будённый с командирами-кавалеристами». «А что, командиры гвардейских кавалерийских корпусов, это же настоящие герои!» — воскликнул маршал. «Пиши, если что, я готов помочь». По моему эскизу Семен Михайлович утвердил расположение всех персонажей. Потом началась этюдная работа над портретами участников композиции. Будённый часто приезжал в мою мастерскую позировать. В 1948 году, к 30-летию Советской Армии, эта картина была показана на выставке в музее имени Пушкина. Так началась моя дружба с полководцем. Позируя, Семен Михайлович рассказывал мне о своем трудном детстве. Немало интересного узнал я о героях Первой конной армии, о тех, с кем довелось маршалу служить в период Великой Отечественной войны. Как-то маршал показал мне две своих фотокарточки в парадной и повседневной форме, когда служил в царской армии драгуном. «Давай напишем, а?» — спросил он. Это предложение мне понравилось. Так появились портреты маршала, полного георгиевского кавалера. За 20 лет дружбы с маршалом я написал немало картин, посвященных боевой деятельности полководца. А картина «Степные богатства», созданная вместе с художником Домогацким после поездки на завод имени Будённого в Сальских степях, экспонировалась на всесоюзной выставке. Картины «Вручение Будённому золотого оружия от ВЦИК» и «Шашка от Ленина» также полюбились воинам. К 30-летию Победы я написал картину «Маршал Будённый принимает парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 года». Но эту картину Семен Михайлович уже не увидел. Народный художник Украинской ССР Страхов помнит такой эпизод из своей боевой юности. Летом 1920 года по заданию Губревкома по его проекту была сооружена триумфальная арка для торжественной встречи Первой конной, которая после разгрома Врангеля шла от Симферополя в Екатеринослав. Под несмолкаемое приветствие и крики «Ура!» жителей в город вливались все новые и новые шеренги буденовцев, запыленных, обветренных, выцветших до бела гимнастерках. Всадники, несколько притормаживая коней, восторженно перекликались между собой, указывая на картину, венчавшую арку, на которой была изображена лихая атака кавалерии. честь первой годовщины конной армии по просьбе командарма